Ему и вправду казалось, что напоследок. Какие страхи ждут их за горами, и как уж там быть, это своим чередом, до этого далеко. Пока что перед ними неодолимая преграда и неусыпная стража. Зашли в тупик, и назад ходу нет. А как-нибудь проскочим. Там пойдет как по маслу. Так казалось ему в тот темный час возле Киритунгола, когда он, изнемогая, брел по сумрачному ущелью. Нашли глубокую расселину между утесами. Фродо и Сэм забрались подальше, Горлум скорячился при входе. Хоббиты устроили себе роскошную трапезу, последнюю, думали они, не в Мордорскую, а, может, и последнюю в жизни. Поели снеди из Гондора, преломили эльфийский дорожный хлебец, выпили воды, вернее сказать, смочили губы, да и то скудно. «Где бы это нам водой разжиться?» — сказал Сэм. «Ведь, наверное, и здесь не пивши не проживешь. Орки пьют или как?» «Пьют?» — сказал Фродо. «Давай лучше про это не говорить. Их питье не для нас». «Тогда тем более воды надо набрать», — сказал Сэм. «Только где здесь ее возьмешь? Ни ручейка я не слышал. Правда, Фарамир все равно сказал, чтобы мы моргульской воды не пили». «Ну, уж если на то пошло, он сказал, не пейте из рек и ручьев, протекающих через Имлат-Моргул», — сказал Фродо. «А мы уже выбрались из их долины. Если набредем на родник, то, пожалуйста...» «Береженого судьба бережет», — сказал Сэм. «Ну, разве что подыхать буду от жажды. Дурные места. Хоть и выбрались». Он сопнул носом. «А кажись, подванивает. Чуете? Чудная какая-то вонь. Затхлая, что ли? Ох, не нравится мне это». «Да мне здесь все не нравится», — сказал Фродо. «Ни ветры, ни камни, ни тропки, ни реки, земля, вода и воздух — все уродское. Но что поделать? Сюда и шли». «Это верно», — сказал Сэм. «Знали бы, куда идем, ни почем бы здесь не оказались. Но это, наверное, всегда так бывает. К примеру, те же подвиги в старых песнях и сказках. Я раньше-то говорил, приключения. Я думал, разные там герои ходят, ищут их на свою шею. Ну как же, а то жить скучно, развлечься-то охота. Извините, конечно, за выражение. Но не про то, оказывается, сказки-то, ежели взять из них самые стоящие. С виду оно так будто сказочные люди взяли, да и попали в сказку. Вот как вы сказали. Сюда и шли. А они, небось, вроде нас, могли бы и не пойти, или пойти на попятный двор. Которые не пошли, про тех мы не знаем, что с ними дальше было, потому что сказки-то не про них. Сказки про тех, кто пошли, и пришли вовсе не туда, куда им хотелось, а если все хорошо и кончилось, то это как посмотреть. Вот господин Бильбо вернулся домой. Стал жить да поживать, и все ему стало не так. Опять же, хорошо, конечно, попасть в сказку с хорошим концом, да сказки-то эти, может, не самые хорошие. А мы, интересно, в какую сказку попали? Интересно, — согласился Фродо. О, вот уж не знаю, в настоящей сказке этого и знать нельзя. Возьми любое сказание из тех, какие ты любишь. Ты-то знаешь или хоть догадываешься, что это за сказка с хорошим или печальным концом, а герою это невдомек? И тебе ни к чему, чтобы он догадался. Конечно, сударь, ни к чему. Тот же Берин. Он и думать не думал добывать сильмарил из железной короны, а пришлось ему топать в Тонгородрим, местечко почище этого. Но про него сказка длинная-длинная. Там тебе и радость, и горе под конец. А конец вовсе и не конец. Сильмарил-то, если разобраться, потом попал к Арендилу? Ух ты, сударь, да я же ни сном, ни духом. Да у вас же отцвет этого сильмарила в той хрусталине, что вам подарила владычица. Вот тебе на. Мы, оказывается, в той же сказке. Никуда она не делась, а я-то думал. Неужто такие сказки, или, может, сказания, никогда не кончаются? «Нет, они не кончаются», — сказал Фродо. «Они меняют героев. Те приходят и уходят, совершив свое. И мы тоже раньше или позже уйдем. Похоже, что раньше». «Уйдем, отдохнем и отоспимся», — сказал Сэм и невесело рассмеялся. «А я ведь серьезно, сударь. Не как-нибудь там, а обыкновенно. Отдохнем, выспимся толком. С утра я в сад пойду работать. Мне ведь на самом-то деле только этого и надо, а геройствовать да богатырствовать — это пусть другие, куда мне. А вообще-то интересно, попадем мы в сказку или песню? Ну да, конечно, мы и сейчас. Но я не о том, а знаете... Все, чтоб словами рассказано, вечерком, у камина, или еще лучше прочитано вслух из большой такой книжищи с красными и черными буквицами. Через много-много лет отец усядется и скажет: «А ну-ка, почитаем про Фродо и про кольцо». А сын ему: «Ой, давай, папа, это же моя любимая история. А Фродо был какой храбрый, правда, папа?» «Да, малыш, он самый знаменитый на свете хоббит. А это тебе не баран чихнул». «Это точно, что не баран», — сказал Фродо и звонко от всей души рассмеялся. «С тех пор, как Саурон явился в Средиземье, здесь такого... не слыхивали». И Сэму показалось, будто слушают все камни и все высокие скалы. Но Фродо было не до них. Он рассмеялся еще раз. «Ну, Сэм, — сказал он, — развеселил ты меня так, точно я эту историю сам прочел. Но что же ты ни словом не обмолвился про чуть не самого главного героя, про Сэмиума Неустрашимого?» «Пап, я хочу еще про Сэма, пап. А почему он так мало разговаривает? Я хочу, чтобы он еще разговаривал. Он смешно говорит. А ведь Фродо без Сэма никуда бы не добрался, правда, папа?» «Ну вот, сударь, — протянул Сэм, — я серьезно, а вы насмешки строите». «Я тоже серьезно, — возразил Фродо. — Серьезней некуда. Только мы с тобой оба проскочили через конец, а по правде-то... застряли мы на самом страшном месте, и, наверное, найдется такой, кто скажет: «Папа, закрой книжку, не надо, не читай дальше». «Ну, не знаю», — сказал Сэм. «Мои бы дети такого не сказали. А потом, коли все прополоть да обтяпать, как оно в сказке и полагается, так это хоть горлума туда вставляй. Там-то он не то что под боком. Да он же вроде любил 200 лет назад сказки послушать. Вот как он сам думает, герой он или злодей? Эй, Горлум, — позвал он, — хочешь быть героем?» Да куда же он опять подевался? Его не оказалось ни на прежнем месте, ни поблизости. Их с Неди он есть не стал. Как повелось, глотнул водички, а потом вроде бы свернулся калачиком. Прежде хоть было понятно, куда он пропадает. Ходит на добычу, кушенькать-то ему надо. Но вот и сейчас умотал, пока они разговаривали. Здесь-то какая добыча? «Чего-то он тишком мухлюет», — сказал Сэм. «Не разбери, поймешь. Кого ему здесь ловить? Чего копать? Камень, что ли, вкусный нашел? Мха и того с фонарем не сыщешь. «Да оставь ты его в покое», — сказал Фродо. «Без него мы бы в жизни и близко не добрались. Каков есть, таков есть. Ловчит, значит, ловчит. Все равно мне спокойнее, когда он вертится на глазах», — сказал Сэм. «А коль он ловчит, так тем более. Помните, как он тень на плетень наводил? Не знаю, мол, не то стерегут, не то нет. А башня, вот она. Либо она пустая, либо там полным-полно орков, или кто у них здесь в сторожах. Может, он за ними и отправился». «Да нет, не думаю», — сказал Фродо. «Если даже он что и затевает, а похоже на то, ни орки, ни другие рабы врага тут ни при чем».